Александр Дюма. «Две Дианы». Роман. Перевод с французского. Издательство «Детская литература». Москва. 1971 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Историко-приключенческий роман, рассказывающий об одном из наиболее трагических моментов истории Франции XVI века, начале религиозной междоусобицы между католиками и протестантами.